Джон с недоумением помотал головой. «Не знаю», — сказал он, — «правда не знаю», и зашагал к воротам, напевая «На вечеринке». Одну из своих любимых Бобби она тоже нравилась. «Денни, мальчики, какие клевые!» Бобби открыл подаренную Тедом книжку, она теперь выглядела сильно замусоленной, и перечел две последние страницы, где, наконец, появляются взрослые. Снова задумался, счастливый или печальный. И Сал Джон выскочил у него из головы. Позднее ему пришло в голову, что многое могло бы сложиться по-другому. Упомяни с Джей, что жуткие типчики, которых он видел, были в желтых плащах. Уильям Голдинг написал интересную вещь про эту книгу. И, по-моему, о том, почему тебе так важно узнать про конец. Еще шипучки, Бобби. Бобби мотнул головой и сказал, нет, спасибо. Ему не так уж нравилась шипучка из корнеплодов, и чаще он пил ее из вежливости, когда бывал с Тедом. Они опять сидели за кухонным столом Теда. Пес миссис О'Хара все еще лаял. Насколько мог судить Бобби, Баузер никогда не умолкал. А Тед все еще курил свои честерфилдки. Бобби, когда пришел из парка, заглянул к матери, увидел, что она спит у себя на кровати, и бросился на третий этаж спросить Теда про конец повелителя мух. Тед подошел к холодильнику и остался стоять там, положив руку на дверцу, глядя в пространство. Позднее Бобби предстояло сообразить, что это был первый раз, когда он ясно увидел, что с Тедом что-то не так, вернее, очень неладно, и становится еще неладнее. Их сначала замечаешь обратной стороной глаз, сказал он, будто продолжая разговор. Он говорил четко, Бобби разбирал каждое слово. «Что замечаешь?» «Их сначала замечаешь обратной стороной глаз, все еще глядя в пространство, одной рукой сжимая ручку холодильника, и Бобби стало страшно, будто в воздухе что-то было, что-то вроде цветочной пыльцы, у него защекотало в носу, зачесались тыльные стороны ладони. Потом Тед открыл холодильничек, нагнулся. «Точно не хочешь?» — спросил он. А то холодненькое, в самый раз. Нет, не нужно. Тед вернулся к столу. И Бобби понял, что Тед либо хочет сделать вид, будто ничего не случилось, либо ничего не помнит. И еще он понял, что с Тедом сейчас все в порядке. Для Бобби этого было достаточно. Взрослых не поймешь. Иногда лучше просто не замечать того, что они вытворяют. Скажите, что он сказал про конец? «Мистер Голдинг, насколько помню, что-то вроде мальчиков спасла команда линейного крейсера. Но кто спасет команду?» Тед налил себе стакан шипучки, подождал, чтобы пена осела, и подлил в стакан еще. «Теперь, понимаешь?» Бобби прикинул так, эдак, словно решал ребус. «Черт, это и был ребус!» «Нет», — сказал он наконец, — «все равно не понимаю». Их не от чего было спасать. Я про моряков в шлюпке, потому что они ведь не были на острове. Еще он подумал о малышах в песочнице. Один ревет во весь голос, а другой, знай себе, играет с сотнятым самосвальчиком. Моряки на крейсере ведь взрослые, а взрослые в спасении не нуждаются. Нет, нет, никогда. Бобби вдруг вспомнил свою мать, какой она бывает из-за денег. Потом вспомнил, как проснулся ночью и вроде бы услышал, как она плачет. Он ничего не ответил. «Ты поразмысли», — сказал Тед, сильно затянулся и выпустил клуб дыма. «Хорошие книги для того и пишутся, чтобы над ними потом размышляли. Ладно, повелитель мух ведь не очень похож на мальчишек Харди, верно?» Бобби на мгновение увидел очень ясно, как Фрэнк и Джо Харди бегут под джунглем с самодельными копьями, распевая, что убьют дикую свинью и воткнут копья в задницу. Он засмеялся, и когда Тед присоединился к его смеху, он понял, что навсегда покончил с мальчишками Харди Томом Свифтом, Риком Брентом и Бомбой, мальчиком из джунглей.